Глава 12. В огне, грохоте, человеческих воплях шагала по земле последняя военная весна. В струях небесной голубизны с грозным клёкотом кружились самолеты, роняя на землю черные, начиненные воющей смертью капли. Зеленые предгорья Альп, склоны которых увенчаны буйными кудрями виноградников, пузырились грохочущими огненными султанами, покрывались темными рваными ранами, дымились, смердели порохом и горелой краской. Сквозь канонаду, всплески пламени, дым, вой пуль и осколков, стоны раненых, ползли танки и самоходки, ослепляя и усмиряя врага огненными плевками, бежали солдаты, засевая впереди себя землю горячим свинцовым зерном. Одним из таких сеятелей был Павел Платонович Ярчук, сержант, командир пулеметного расчета. В суматошном чуду боя никто не заметил, как из-за крутых изумрудных холмов выползла из сине-черная туча, будто поднялась с земли в небо война с оглушающим орудийным ревом и зорницами. Засверкала молния, и казалось, что небо на мгновение обнажало свои тугие ветвистые вены, наполненные слепящей золотой кровью. Удары грома будто пытались сорвать его с привычного места, и оно, не выдержав, обрушилось на землю сизым густым ливнем. Не стало ни земли, ни неба, только холодно-лютая хлябь. Бой приутих, а затем и вовсе утонул в сером водяном мраке. Стрелковая рота и несколько самоходных орудий, вырвавшиеся далеко вперед, спешно закреплялись на холме вдоль опушки, клокотавшей под ударами ветра и воды рощи. Древняя роща с жидким подлеском нависла над шоссейной дорогой, которая еще недавно была в тылу яростно упиравшихся фашистов. Солдаты расчета Павла и Юрчука, чертыхаясь и сопя, прямо под ливнем выгрызали лопатками в вязкой земле гнездо для пулемета и для себя. Когда лютость грозы иссякла, Павел уже укрылся с солдатами и с танкачом в мокром соползающими стенками окопе. Из-за уплывающей на край неба тучи робко выглянуло солнце, зажгло на траве и листве деревьев мириады солнышек-бусинок, подкрасило багрянцем суглинок за опушкой, и, словно убедившись, что не успеть ему до заката обсушить и обогреть раскисшую землю, стыдливо нырнуло под рваное крыло облаков, спешивших вслед за облегчившейся грозовой тучей. Павел вылез из окопа. Рядом, на краю рощи, артиллеристы маскировали срубленными ветвями самоходную пушку, над которой колыхался тоненький хлыст антенны. Хотел было подойти к ним, но вдруг над головой жалобно взвизгнули пули, и тут же откуда-то с тыла донесся басовитый стрекот немецкого автомата. Павел упал на мокрую траву, огляделся. Услышал чей-то взвинченный голос. — Куда прешься? Не видишь, что отрезаны от своих? Но все оказалось гораздо сложнее и опаснее, чем одно то обстоятельство, что небольшая наша войсковая группа попала в окружение. Гитлеровцам нужна была шоссейная дорога. Только по ней могли они отвести на запад зажатую в предгорьях группировку своих войск. И враг начал подтягивать резервы, чтобы одним ударом раздавить окруженную горстку русских и освободить из-под их контроля магистраль. Окруженные, имея возможность хорошо просматривать вокруг себя местность, поняли, какая опасность им угрожает. Надо было прорываться к своим, но по радио поступил приказ — любой ценой удержаться в роще до утра. Любой ценой. Это значило ценой крови, ценой жизни. Таков закон войны. И никак иначе, тем более, что оборонительный бой в окружении на небольшой площади и малыми силами — это заведомо злая игра со смертью, в которой чаще проигрывает окруженный. Но какой бы трудный бой ни предстоял, солдат никогда не мирится с неизбежностью смерти. Разумом он понимает, что можно погибнуть, а в иных ситуациях вовсе нельзя не умереть, и все-таки где-то таится в нем надежда, что железные когти смерти промахнутся, и не вылущат из него жизнь. Эта надежда не покидала Павла Ярчука в самых грозных боях под Москвой и на Волге, под Курском и Корсунем, под Яссами и на Балатоне. И вот теперь, когда вся атмосфера фронтового бытия насквозь пропитана тревожно-радостным ощущением конца войны, когда вот-вот должен был наступить день, к которому всю войну рвался солдат, удастся ли Павлу переступить этот, может быть, последний порог, стоящий между смертью и жизнью? Сколько раз видел он в мечтах конец войны, и воображение переносило его на берег далекой Бужанки, туда, где среди поредевших садков и леват безмолвно грустили по мужским голосам беленькие обветшалые хаты Кахановки, тая за своими стенами трепетные надежды истомленных войной людей. Не раз Павел мысленно уже ходил по тенистым улицам родного села, водя за руку малолетнего Андрюшу, которого он еще не видел. Вслушивался в задорную петушиную перебранку, ленивый скрип калиток, вдыхал знакомые, сладко тревожащие запахи поля, протравленного зерна, свежей краски на сеялках, пряные ароматы зацветших садков, настоянные на соловьиных песнях. И взволнованно здоровался с древним ветряком на околице, радовался благодатной тишине, не подвластной больше ни свисту бомб, ни раскатистым залпам орудий. Мнились Павлу теплые и чуткие руки золотоволосой Тодоски, той самой Тоси, которая своей любовью к нему утопила тяжелую тоску по Насте, вышедшей замуж за Сашу Черных. И почему-то встреча с Настей мнилась Павлу. Какой же будет эта встреча? Но теперь, видать, ничего не будет. Ни литавр в сердце, ни хмельного счастья победы, ни долгожданного свидания с Кахановкой. Всегда теплившаяся в нем надежда разминуться в бою со смертью сегодня почему-то оставила Павла. Может, потому что вчера, когда получал орден, наступил на маки? Кто его знает? И он, придавленный смутным предчувствием, достал из нагрудного кармана хрустящую и пахнущую краской коричневую книжечку, в которой говорилось, что он, Павел Ярчук, является кандидатом в члены партии большевиков. Долго рассматривал ее, изучая каждую буковку, затем бережно завернул в непромокаемую бумагу и снова спрятал. А потом буднично принялся заколачивать в рыхлый бруствер окопа колышки-ограничители, чтобы ночью можно было точно стрелять из пулемета по шоссейной дороге и по холму, замершему напротив, в таинственной тишине. Как только стало смеркаться, за шоссейной дорогой на покрытом виноградником холме вдруг послышались бравурные звуки оркестра. Вскоре гром меди умолк и донесся надрывно-басовитый голос. «Вы слухали марш русской освободительной армии!» Павел, высунувшись из окопа, напряженно ощупывал глазами виноградник, стараясь угадать, в каком месте засели власовцы. Ему стало особенно горько от того, что голос, судя по произношению, принадлежал украинцу. Хотелось влепить туда добрую порцию пуль. А власовец между тем продолжал. — Граждане красноармейцы, растак вашу мать! Чего вас занесло в Австрию? Чего вы тут не бачили? А коли уж пришли, так присоединяйтесь к нам. А кроме этого вам больше ничего не остается. Только смерть, бо вы со всех сторон обложены, как волки. У Павла перехватило дыхание от неожиданности. Неужели? Он узнал голос. Среди тысячи голосов узнал бы его. Это Саша Черных. Его бас! Руки Павла прикипели к рукоятке пулемета, и он наугад полоснул по холму длинной очередью. «Чего палишь в белый свет?» — заорал с противоположного холма тот же знакомый голос. «Тебе дело предлагают. Или не знаешь, дурень, что к нам идет подмога? Мы вам еще покажем Кузькину мать!» «Черных! Сука!» — с лютостью завопил Павел. «Забудь про Кахановку! Удавлю своими руками, как собаку!» На некоторое время воцарилась тишина. Все, кто услышал Павла Ярчука по ту и эту сторону дороги, замерли в недоумении. Потом с холма снова донесся бас. — Ты кто? Назови хвамилию! В этот раз Павел заметил, где шевельнулся на холме виноградник, и нажал на спуск. Стрелял, пока не кончилась лента, вкладывал в пулеметный огонь всю ненависть к предателю, которая так больно и неожиданно обожгла его. Как только смолк пулемет, где-то за холмом послышались частые хлопки минометов, и вечереющее небо зловеще завыло железом. Начался бой. Не оправдались мрачные предчувствия сержанта Павла Ярчука. Своевременно пришла подмога, и бой сложился не в пользу врага. К утру все близлежащие холмы были очищены от гитлеровцев, а по шоссейной дороге с веселой и привычной торопливостью загромыхали колонны наших танков, машин, по обочинам мелким перебором застучали конные обозы. С разрешения командира роты Павел Ярчук задержался на месте ночного боя. Он пропустил мимо колонну пленных, с гневным нетерпением всматриваясь в лица, но Александра Черных среди них не было. Тогда Павел решил присоединиться к солдатам похоронной команды, чтобы осмотреть убитых, и в это время набрел на полковой медпункт. Черных лежал на носилках под влажным ореховым кустом. Павел узнал его сразу, длинного черноволосого, с загрубевшим красивым лицом, сквозь каштановую смуглость которого проступала синеватая бледность. Но почему он одет в нашу форму? Гимнастерка с погонами и комсомольским значком на груди, хлопчатобумажные диагоналевые брюки, лишь сапоги с короткими кирзовыми голенищами немецкого образца. Глаза Александра были закрыты, и только вздрагивающие, налитые синевой вздутые веки, искривленные в мучительной гримасе запекшиеся губы, да редко вздымающаяся грудь, запеленутая под распоротой гимнастеркой в свежие, страшно кровенящиеся бинты, свидетельствовали, что в этом неподвижном человеке еще тлела жизнь. Павел постоял над ним, испытывая смешанное чувство горестного недоумения, отвращения и жалости. Затем подошел к брезентовой палатке с откинутым пологом, остановил выбежавшую оттуда медсестру, быстроглазую коротышку, и, указав на носилки, где лежал Черных, спросил: «Оперировали?» «Еще нет». «Но он безнадежный», — скороговоркой ответила медсестра и сочувственно посмотрела на Павла. Потом спохватилась. «Это ваш?» «Нет», — поспешно мотнул головой Павел, затем, будто оправдываясь, невесело сказал: «Землячок мой». Медсестра не придала значения интонациям голоса Павла и оживленно ответила: «А мы подозревали, что это переодетый власовец. Ни единого документа». «Сестра!» — послышался в это время стонущий голос Черных. «Сестра! Морфию! Сейчас, миленький!» Медсестра нырнула под полог палатки и тут же выбежала со шприцем в руках. Пока девушка вводила в руку Черных морфий, Павел стоял рядом и ежился под его мутным, горячечным взглядом. Медсестра убежала, и Черных, собравшись с силами, заговорил вяло, безразлично: «Я узнал вчера твой голос. И вот не помираю, жду тебя, а держаться нет больше мочи». «Зачем ждешь?» — с годливой жалостью спросил Павел. «Окажи милость, Павел Платонович. Забудь, что ты встречал меня. Забудь, прошу, чтобы ни одна живая душа в Кахановке, даже Настя, не узнала». «А тебе не одинаково?» «Все равно», — хотел сказать, — «подохнешь», но умолк, сдерживая гневную дрожь в теле. «Знаю, что не жилец, поэтому и прошу. Пожалей Настю. Дочку малолетнюю пожалей. А ты помнил о жалости, когда стрелял по своим?» С распалившимся ожесточением спросил Павел. «Думал, сколько слез и крови прольют твои пули? О Насте и о дочке своей думал? Как им теперь жить на белом свете с твоей фамилией? А дочке еще и с твоей собачьей кровью. Черных зажмурился, и страшная гримаса исказила его лицо. То ли тяжелые раны окунули тело в пучину страданий, то ли так больно ужалили слова земляка. Не открывая глаз, Александр заговорил вновь. — Дай сказать, Павел. — Говори. В 41-м в плен попал. Удалось бежать домой, потом подался в партизаны, а в 43-м опять плен, лагерь. Жить хотелось. Да и поверил немцам, что их верх будет. А тут старая трещина в сердце. Помнишь, из училища за отца вышвырнули. Немало таких с трещинами в сердце среди наших пленных оказалось. Вынюхивали немцы, кто обижен советской властью, в отдельный лагерь определяли. Вот и меня. Каждый день мозги вправляли. А потом генерал Власов приехал. Многие поверили ему. Подломили колени. Размахнулись жизнью. «Врешь», — тихо сказал Павел. Из Кахановки один ты такой. Вон Степан Григоренко ни за что в тюрьме сидел, а пришли фашисты, стал партизанским командиром. А я тоже вроде обиженный, но и в мыслях такой подлости не держал. Видишь, Павел размашисто провел рукой по груди, где на гимнастерке тускло поблескивали три ордена славы. Павел умолк, заметив, как из закрытых глаз Александра покатились к хрящеватым ушам крупные слезы и как заходил под гусиной кожей на горле выпуклый кадык. Почему-то подумалось, что он второй раз видит слезы Черных. Впервые Александр плакал при нем, когда их обоих в 37-м отчислили из военного училища. Павла за репрессированных родственников, Черных за отца, которого в гражданскую войну петлюровцы угоняли со своим обозом. «Зачем добиваешь?» «Сам подохну». Александр открыл глаза, мутные, отчужденные, кажется, ничего не видящие. «Не я один. Многие Ежова и те годы проклинают». «Ах, дядя виноват!» — в трепетном исступлении переспросил Павел. Обидели тебя, и ты ищешь правду у фашистов. Вошь ты, тифозная!» Черных молчал, уставив неподвижные глаза в листву орешника, сквозь которую просвечивалось мягко-голубое небо. Его восковые руки, большие, как кувалды, беспокойно шевелили цепкими узловатыми пальцами. Еще вчера или сегодня на рассвете эти ручищи держали черный из крупповской стали автомат. Павел, ощущая, как в сердце жжет распылавшийся уголек, отвернулся и пошел прочь. С ожесточением шагал к дороге, где нескончаемым потоком двигались на запад войска.